Эпилог. Санкт-Петербург. Дворец императора. Несколько недель спустя. «Спасибо, что приехал, Дубов», — сказал Паша, когда я вошел в небольшой кабинет императора. Он стоял перед зеркалом, а седой портной твердой рукой снимал с него мерки. «Для меня важно, чтобы ты присутствовал на церемонии». «Пустяки», — отмахнулся я, плюхаясь на широкий и крепкий диван. Два других царевича на противоположном конце слегка подпрыгнули. Все равно хотел начало лета встретить в своем поместье. А в княжестве пока Сергей Михайлович управится. Пожал руки царевичам. Ярослав опять попытался пережать меня, но Владислав надавал ему по рукам, точнее, руки. И тот, обиженно засопев, отвернулся. Правда, быстро отошел. Я думаю дать ему титул барона и надел земли. Мои братья говорят, у него во время боя пробудился инсект. Еще какое, крякнул Ярослав, я своими глазами видел. «Весьма эффектный, надо признать», — сомкнул тонкие пальцы на коленке Владислав. «Ага, на Билибинский похож, только Михалыч замирает за миг до атаки, а потом, вжух, он уже позади врага, клинок в крови, а враг повержен». «Очень изящное описание, братец. Сразу видно, поработали лучшие учителя империи», — хохотнул Владислав. «Хм, а мне он об этом ничего не рассказывал», — пожал я плечами. «Вручай, конечно, человек достойный и честный». «А как там твое княжество?» — спросил Павел, поворачиваясь ко мне лицом, а к зеркалу и портному задом. «Лучшим образом. Маша с парой дриад занимаются озеленением. Земли не очень плодородные, надо очистить их от черного стекла, но работы ведутся. Это дерево, которое осталось после роя, оно связано корнями с первородной чьей-то там матерью, и корневая система разрастается все дальше, а травы из земли вытягиваются, а взамен почвы насыщаются питательными элементами. И инженеры Альпийского королевства помогают. Взамен на торговые скидки. В общем, дел хватает. Проблем тоже, но все решаемо». «Я видел это дерево», — сказал Ярослав. «Чудное и красивое. Конкурент облачному древу Лесниковых». «Ну, они родственники», — ответил ему. «Первородная мать — это корни какого-то эльфийского леса, который вот так вот смог выжить. Так что и то дерево, и это имеют эльфийские корни. И в прямом, и в переносном смысле». «Придумал, как назвать?» — спросил Владислав. «Дерево», — кивнул я. «Да, дерево, я о нем», — проявил терпение царевич. «Назову дерево», — также терпеливо пояснил я. «Ты назовешь древнее эльфийское дерево, которое помогло тебе уничтожить и добить рой, превратив его в часть твоей древесной системы, просто дерево?» «Я правильно понял», — офигел Владислав. «Хотя стой, не отвечай, я забыл, кого спрашиваю». «Ладно, ладно», — хохотнул я, — «шучу. Маша говорит, его зовут Йоуль Минорт. Переводится с эльфийского как «древо», порожденное первой матерью и великой дриадой. Или как-то так. Короче говоря, йоу». «Йоу», — простонал Владислав и закрыл лицо руками, а его плечи затряслись не то от смеха, не то от рыданий. По звукам было непонятно. В дверь постучали. Заглянул привратник, сообщив о госте, а затем вошел Билибин. Он был одет с иголочки. Дорогой серый мундир с золотыми пуговицами, начищенные ботинки, брюки с серой строчкой. «А, первый советник Билибин», — поприветствовал его Павел, а затем и остальные. «Ваше Величество», — наклонил тот голову, — «все готово к завтрашней церемонии. Почти все гости прибыли и сейчас располагаются в отведенных им апартаментах. Разрешите мне теперь поприветствовать князя?» «Валяйте, князь, он же и ваш друг тоже. И бросьте в эту протокольность, по крайней мере, пока рядом все свои». Тем не менее, в ответ на реплику Павла герцог, точнее, теперь уже князь Билибин, учтиво поклонился и только потом повернулся ко мне с радушной улыбкой. «Дубов», — раскинул он руки для объятий. «Макс», — ответил я. Мы обнялись, а затем оглядели друг друга. Не виделись все это время. Меня затянули дела моего княжества, а его государственные. Билибин получил новую должность и лично курировал восстановление столицы. «Надеюсь, ты прихватил костюм для церемоний?» «Нормальный костюм», — спросил он, критично оглядывая мою одежду. «А точнее, жилетку, рубаху под ней и простые штаны с походными ботинками». «Конечно», — показал я на свою одежду. «Называется костюм человека, который никогда не попадает в глупые ситуации». Билибин закатил глаза и вздохнул. «Ладно, сделаю вид на церемонии, что не вижу тебя. Кстати, новость для тебя, Дубов. Тоннели саранчи откапываем. Проложим там дороги до твоего княжества. Сможем материалы и оборудование доставлять быстрее и в больших объемах. Надеюсь, работники прилагаются. «Желающих служить тебе просто огромное количество», — хмыкнул Билибин. «Отлично. Открою там несколько рыболовных курортов. Заболочу местность, запущу рыбы, дороги сделаю непроходимыми. Только самые стойкие дойдут и смогут порыбачить. Мга». Не выдержал я осознания собственного коварства и захохотал. И почему другого я не ждал? Покачал головой царевич Владислав, а после мы все засмеялись. На следующий день в большом зале дворца официально короновали Павла. И теперь он император Российской империи. Народу на церемонию собралось просто море. Большой зал, больше похожий на футбольное поле, был забит до отказа. Все-таки важное событие, кого тут только не было. И все светлейшие князья, и короли гномов и эльфов, несколько вождей орков и огров, последние возвышались над остальными, как горы над лесом, но их было сравнительно немного. Ну и без кавказцев не обошлось. Многие еще несли на себе отпечатки недавней войны. У кого-то не хватало конечностей в пустых рукавах или штанинах, кто-то щеголял свежими шрамами или белоснежными бинтами и гипсами. Наверное, не было в целой стране ни одной семьи, которую не затронула бы последняя война. Даже за океаном людям досталось. Британская империя переживала не лучшие времена, а восточные побережья обеих Америк были практически уничтожены. Но сейчас лица людей светились радостью. Ведь все кончилось, а впереди долгая эпоха благоденствия. Конечно, старые дрязги вернутся, но это будет когда-нибудь потом. Я сидел в первых рядах, а по левую руку от меня все подруги. Справа граф Верещагин со своей женой. Да-да, тот самый Алексей. Сразу как вернулся после сражения, женился на той студентке. Ну и титул ему дали за боевые заслуги. Жена сидела рядом с ним, а дальше в проходе возвышался мохнатый альфачик. Там же с высокого потолка свисал гигантский паук. Гости его сперва, конечно, побаивались, но потом привыкли. В конце концов, из них новый храм из паутины и трупов он строить явно не собирался. Но тот, что был собран во время боя у Роя, так там и остался. Я решил его не убирать, а то Гоша обидится. С другой стороны прохода сидел целый ряд представителей Османской империи с Хасаном и Айлин. На Пашу водрузили простую, но красивую корону. А затем он издал первый же указ. Первым своим словом «Я освобождаю дочь Сулеймана XVI, принцессу Айлин, от долга выйти замуж за императора Российской империи», громко и твердо произнес Паша. «Но союз двух держав остается в силе. Однако...» Паша спустился с золоченых мраморных ступеней и подошел к Айлин. «Я прошу твоей руки, Айлин, но не как император, а как Паша». Девушка сперва не поверила в его слова, но вскоре до нее дошел их смысл. Она быстро-быстро закивала и заплакала от счастья. Затем бросилась Паше на шею. Император густо покраснел и так и не смог сдержать счастливые улыбки. «Эх, лепота!» — завистливо покачала головой Агнес. Затем посыпались еще какие-то указы. Я их прослушал, потому что чуть не заснул от скуки. «Не, надо валить уже отсюда, а то чует мое сердце что-то недоброе». Там же. Паша и сам притомился, но мысль, что он женится на Айлин, грела его изнутри и придавала сил для церемонии. В конце концов, остался всего один указ. По сути, простая формальность, но он должен был закрепить свое решение. И решение Совета князей официально. И последним своим указом, согласно решению Совета Светлейших князей, я наделяю князя Дубова Николая Ивановича и род Дубовых статусом свет... Резкий звук разбитого стекла прервал речь Павла. Гвардейцы всполошились, кто-то закричал «Мои глаза!», стекло попало в глаза, а в зал ворвался теплый весенний ветер. Невесомые шторы затрепетали у разбитого окна. Паша, Билибин и царевичи бросились к ближайшему оконному проему. Первым захохотал, вытирая слезы, царевич Ярослав. Владислав тоже засмеялся. Мягко и по-доброму Билибин фыркнул и произнес: «Ничего, заказным письмом известим». А Паша просто вздохнул с улыбкой на лице и покачал головой. «Дубов, Дубов, он так и не понял, что от судьбы не убежать, да?» Никто не ответил. Все просто смотрели, как внизу по саду бегом удаляется мускулистая фигура Дубова. Затем она перепархивает через забор и исчезает в лесу. Поместье Дубова в Ярославской губернии. Неделю спустя. Озеро. Николай. Пели птички, Солнышко играло бликами на поверхности озера. Поплавок качался на воде. Лепота, да и только. Целую неделю меня никто не беспокоил. Но это было затишьем перед бурей, и я к нему подготовился. Через пару недель в академии будут экзамены, так что параллельно учил, или, вернее сказать, повторял материал. Убегать от учебы я не собирался. Раз уж взялся учиться, надо до конца доводить дело. К тому же сейчас Сергей Михайлович управлял делами Европейского княжества, и мое присутствие там не требовалось. Да и пока все равно шел ремонт в моей новой резиденции на вершине гигантского дуба Йоу. А пока я рыбачил и читал, и ждал, когда явятся они. Они явились буквально через несколько минут. На берег из леса высыпала толпа девушек. Вероника, Василиса, Катя, Маша, Агнес, Лиза, Лакросса, Мита и даже графиня Кремницкая. Следом за девушками появились слуги во главе с Мариной Морозовой. Они принялись ставить палатки, баню и тому подобное, что нужно в лагере. Мита, кстати, после смерти Роя изменилась. Стала более человечной, окончательно избавившись от влияния саранчи. Зубы теперь больше напоминали человеческие, а вот волосы остались такими же дредами, да и кожа тоже фиолетовой. В ответ на мой вопросительный взгляд графиня Кремницкая пояснила. Во-первых, кто-то должен был всех собрать в одном месте и доставить сюда, а во-вторых, раз уж я теперь глава канцелярии, то могу сама себе выписать отпуск, а мой помощник Дмитрий пока заменит меня. Пару дней без сна ему не в новинку. Загоняла парня, покачал я головой и улыбнулся. Затем обвел взглядом остальных девушек, нерешительно замерших. Они топтались на месте, как стадо юных олених. Явно хотели что-то сказать или спросить, но не решались. Но я-то знал, что. Свадьбы, дети, вот чего они хотели. И мои губы сами собой растянулись в зловещие улыбки. «Гоша!» — крикнул я и свистнул. «Что-то не нравится мне, как Коля улыбается», — проблеяла княжна. «Я знаю этот взгляд», — проговорила Лакросса. «Рекомендую совершить тактическое отступление». «Пока не получили психологические травмы», — закивала пепельной головой Лиза. «Да ладно вам, господин просто хочет массаж», — попыталась успокоить всех Вероника. В это время из леса примчался паук и молниеносно раскидал всем таблички с номерами. «Ой, а я первая», — обрадовалась Мита. «А в чем?» «Кажется, скоро узнаем», — засучила рукава Агнес. «Опять, наверное, жрать какую-нибудь странно усиливающую хрень». «О нет, это вы сегодня глотать не будете». Я наклонил голову вперед, продолжая улыбаться, и сделался на вид еще зловеще. Еще и очки-пустышки надел для пущего эффекта. «Кажется, я считала его намерение», — побелевшими губами произнесла Катя, «но сперва свадьба», — выкрикнула она. Впрочем, на этом ее храбрость и закончилась. «Конечно», — протянул я словно маньяк, — «и свадьба будет, и все остальное». «Боже, он и в этом вопросе тиран», — все поняла Кремницкая. «Что там говорила Лакросса? Тактическое отступление? Я за. Бежим!» Стайка девушек дрогнула и бросилась бежать. «Туда», — подсказывала Марина Морозова, которой тоже досталась табличка с номером. «Бежим туда, я знаю эти места». И они убегали под мой зловещий хохот. А я преследовал их, весело крича. «Кто там кого хотел? А ну стоять!» Девушки пытались скрыться в лесу, зная, что это изначально провальная затея. Зная, что это игра. Ведь этот лес мой. Я его чувствовал. Ощущал медленное, размеренное дыхание, растянутое на часы и дни. И лес радовался вместе со мной, вечному круговороту жизни, и праздновал продолжение рода Дубовых.